Действие второе. Как сохранить хладнокровие в сложной обстановке? Мозг – это не просто логическая машина. Цель его деятельности – сохранить жизнь хозяина. Каждое мгновение мозг человека решает, не представляет ли окружающий мир опасности. Или, может быть, он дружелюбен и готов прийти на помощь. Стоит почувствовать опасность или возможную выгоду даже на тончайшем уровне, и характер, а также тематика мыслей человека могут измениться до неузнаваемости. Автоматические реакции на опасность или выгоду широко известны как эмоции. Способность регулировать свои эмоции, а не поддаваться им – одно из главных качеств, необходимых для эффективного выживания в нашем хаотичном мире. В действии втором Пол выяснит, как эмоции влияют на его мысли, а затем узнает, как вернуть власть над собой на время, перехваченную эмоциями. Эмили узнает о том, что мозгу просто необходимо чувствовать, что ситуация находится под его контролем, и выяснит, без какого умения невозможно справляться с сильными эмоциями. Наконец, Пол на собственном опыте убедится, что надежды и ожидания играют немалую роль в том, как мозг обрабатывает информацию, и иногда сильно влияют на мировосприятие.